Я слушал Антона и не знал, верить ему или нет. Уж слишком все это необычно. Или обычно. Психушки переполнены подобными контактерами и иными общенцами с другими цивилизациями. В то же время я сам видел эффекты Грааля. И это уже никак нельзя было сбросить со счетов. И что они тебе говорили, эти существа? То, что я спрашивал. Проблема в том, что с нашим уровнем развития их бывает очень трудно понять. Их физика, например, построена на совсем других принципах. В ней есть масса основополагающих вещей, о которых мы пока не имеем никакого понятия. Представь, что ты объясняешь какому-нибудь дикарю, как работает обычный фонарик. Он не знает, что такое электричество. В его языке нет такого слова. В итоге тебе придется сказать, что в батарейке находится невидимая сила, посредством которой возникает свет. При контактах с существами иных миров и измерений такое возникает на каждом шагу. Им приходится упрощать информацию, приспосабливать ее к нашей ментальности, объяснять все на пальцах, если они у них есть. Антон усмехнулся. Я помню, как-то читал в детстве сказку о том, как некий пионер попал в другой мир, соответствующий нашему средневековью. Привели его к королю. Паренек стал рассказывать ему о чудесах своего мира, машинах, телевизорах, телефонах, радиоприемниках. Король очень внимательно его выслушал, после чего попросил сделать ему что-нибудь из этих вещей. Телефон, телевизор, машину или что-нибудь еще. Пионер долго думал о том, что бы он мог сделать. И с ужасом понял, что ничего сделать не может. Даже для того, чтобы изготовить обычную авторучку, надо с нуля поднять химическую промышленность, металлургию и машиностроение. А что говорить о машине или радиоприемнике? У существ из иных миров при общении с нами возникают точно такие же сложности. Мы просто не располагаем нужной научной и технологической базой для того, чтобы использовать их знания. А что стало с пионером? Я не помню, пожал плечами Антон. Я запоминаю лишь то, что несет полезную информацию. Но хоть что-то полезное у них можно узнать? Иногда можно. Из прихожей раздался звонок. Я вздрогнул. «Это Люминос», — успокоил меня Антон и пошел открывать. Вернулся он через несколько минут. Вместе с ним в гостиную вошел парень его возраста, стройный и темноволосый. Гость был настолько похож на хозяина дома, что их можно было принять за братьев. Правда, в отличие от Антона, волосы которого были стянуты в косичку, тот носил короткую стрижку. «Привет», — поздоровался гость и пожал мне руку. «Леонид». «Егор. Рад познакомиться». «Вы случайно не братья?» «Ну, разве что названные», – спокойно ответил Люминос. «Черный, есть что-нибудь холодное?» «Есть пиво, кола и минералка. Ты что будешь?» «Давай минералку». «А ты?» Антон взглянул на меня. «Можно колу», – ответил я. Кивнув, Антон вышел. Леонид уселся на диван. Потом протянул руку и взял со столика листок с описанием признаков аномальных зон. Глянув на него, положил обратно. «Уже изучаешь?» – спросил он. «Понемногу», – ответил я. «Пригодится». Леонид зевнул, потом пояснил. «Не выспался сегодня. Встал в 5 утра, пока управился с делами. Потом на самолет и сразу сюда. А ты откуда прилетел?» «Я из Питера». Люминос протянул руку и взял бутылку с водой из рук подошедшего Антона. «Стакан не принес? Пей так, держи». Черный протянул мне открытую бутылку колы. «Спасибо». Я взял бутылку, отхлебнул. «А где находится зона, в которую вы собираетесь?» «В России», — спокойно ответил хозяин дома. «О таких вещах вслух лучше не говорить. У этого дома нет ушей. Но мало ли что. Завтра все увидишь сам». «Он идет с нами?» — поинтересовался Леонид. «Пусть прогуляется», — пожал плечами Антон. «Ему это будет полезно». «Да я не против». Люминос приложился к бутылке, сделал несколько глотков. «Жарко сегодня. Погода совсем с ума сошла». «И дальше будет только хуже», — добавил Черный. Взглянул на меня. «Думаю, недельку ты пока поживешь у меня, а там будет видно». Он несколько секунд помолчал. «Ладно, нам с Леонидом надо кое-что обсудить. Ты не против, если мы тебя ненадолго покинем?» «Да нет, разумеется. Я пойду наверх, мне надо со своими вещами разобраться». И поднялся с кресла. Можешь пройти здесь, будет ближе». Антон встал, подошел к висевшему на стене штандарту. Затем, к моему огромному удивлению, открыл скрывавшуюся за ним потайную дверь. «Здорово!» – искренне восхитился я. «Я и не видел, что там дверь». «Все удивляются», – ответил Антон. «Это просто короткий путь в другую часть дома». В комнате я просидел до часа дня. Разбирался со своим ювелирным скарбом. В попыхах собранным и сложенным в сумку вчера вечером. Расфасовал все по пакетикам и бумажкам. Снова уложил в сумку. Потом вынул ноутбук, какое-то время разглядывал свои эскизы. Красиво же, черт побери. Необычно изящно. Так почему же ни одна серьезная ювелирная фирма до сих пор всем этим не соблазнилась? Ездил, показывал, предлагал. И все впустую. Следуя совету Антона, я перед обедом сполоснулся под душем. Потом меня пригласили к столу. После обеда Антон позвал меня в заблокированную с гаражом большую кладовую. Спросив, какой у меня размер обуви и одежды, покопался на полках, затем вручил стопку армейского камуфляжа и высокие ботинки со шнуровкой. «Примерь». Если одежда оказалась впору, то башмаки немного жали. Антон тут же заменил их на другие. «Немного ношенные, но это даже лучше», — пояснил он. «Уже размялись. Нам приходится много ходить, поэтому обувь надо подбирать очень тщательно». «Так и ездите в камуфляже?» – поинтересовался я. «Обычно нет. Переодеваемся уже на месте. Не стоит лишний раз привлекать внимание». В дополнение к одежде и обуви мне вручили ремень, неохотничий нож. «Оружие с собой берете?» – поинтересовался я, разглядывая клинок. «В смысле огнестрельное?» «Берем», — подтвердил Черный. «Ружье?» «Сайгу. Это карабин наподобие калаша». «Да я знаю. И от кого в зоне защищаться от разных монстров?» «От людей. Раньше мы вообще ходили в зону без оружия, но те времена в прошлом. Хотя многие одиночки ходят так до сих пор. В основном те, кому удалось не засветиться. О них почти никто не знает, поэтому за ними не следят. Не пытаются выведать их тайны. Они в любой момент могут спокойно поехать куда угодно, не подвергаясь особому риску. А вы? А нам сложнее. Практически каждый раз, уезжая в зону, приходится избавляться от слежки. За вами действительно следят? Почти постоянно. И серые, и контора. Контора — это ФСБ? Да, ну как, все нормально? Да вроде неплохо. Я еще раз потоптался, проверяя обувь и одежду. Это же не российский камуфляж. Нет, это натовский. Он более удобен и практичен. Переодевайся. Я принесу рюкзак. Сложишь все. Антон ушел, я остался один. Переоделся в свою одежду, чувствуя себя очень странно. Как-то уж очень быстро все завертелось. Смерть человека в универмаге. Таинственный клад. Незваные гости и ночной побег. Теперь вот завтрашняя поездка в зону. Мог ли я еще 2 дня назад подумать о том, что поеду в аномальную зону? Вряд ли. Подобные вещи меня никогда особо не интересовали. Конечно, я был не прочь почитать о чем-нибудь таинственном, посмотреть интересные телепередачи о неведомом. Но о том, что все это коснется меня самым непосредственным образом, не мог и подумать. И вот теперь я оказался впутан в очень темную историю. И более того, завтра еду в аномальную зону. Я думал о предстоящей поездке. И не знал, как к ней относиться. Уж слишком было все необычно. Одно из двух. Либо мир совсем иной, нежели я считал раньше. Либо все это какой-то жуткий фарс. Нелепое стечение обстоятельств. А Черные его друзья – просто кучка психов. Но как нормальный человек может общаться с иными сущностями? А этот артефакт? Да, очень необычная машинка. Непонятно, как и кем сделанная. Но почему сразу иной разум? В конце концов, есть современные лазерные технологии. Есть порошковая металлургия. Всему всегда можно найти объяснение, не привлекая пресловутых зеленых человечков. Сомневался ли я в истинности слов Антона? Да. В то же время постепенно начинал чувствовать азарт. Мне уже самому хотелось съездить в зону. Хотелось собственными глазами увидеть все их чудеса. Либо, если вдруг не окажется, самому убедиться в их отсутствии. Остаток дня прошел достаточно спокойно. Хозяин дома Иллюминус несколько часов провели в кабинете на 2-м этаже, что-то там обсуждая, и потом спустились вниз. Вечер мы коротали в гостиной у горячего камина, под неспешные разговоры. говорили в том числе и о зонах. «Что это за место, куда мы пойдем?» – спросил я. «Не надо название, просто какое оно?» «Это большая петля на реке», – пояснил Люминос. «Она почти замыкается в кольцо. Остается довольно-таки узкий перешеек. Именно круговое вращение большой массы воды создает в этом месте аномальную зону. Сам полуостров, находящийся в петле реки, довольно небольшой, километра три в диаметре, весь зарос лесом, деревья очень большие и красивые». «Разве аномальные зоны не вредят деревьям?» – невольно перебил я его. «Зоны ведь разные. Одни действительно негативные, другие в плане влияния на здоровье нейтральные. Зона, о которой мы говорим, никакого вреда не наносит. Может быть, даже наоборот. Уж очень красивый там лес. Грааль нашел ты, верно? Как это произошло?» «Какая это уже поездка была? Пятая?» Люминос взглянул на Антона. «Да, пятая», — подтвердил тот. До этого момента он не вмешивался в разговор и просто сидел, удобно устроившись в кресле камина. «Все прошлые поездки нам почти ничего не дали», — продолжал Леонид. «Были явные свидетельства аномальности места. Например, уход луча лазера. Очень интересные эффекты на фотографиях. Но не более того. Вы берете с собой лазеры», — удивился я. «Лазерные брелки», — пояснил Антон. «Правда, качественные». «А что значит уход луча? Отклонение?» Антон взглянул на Люминоса, явно предлагая продолжить объяснение. «Верно», – медленно кивнул тот. «Обычно так. Светишь лучом на ствол дерева, а точки не видишь. Ведь если нет тумана или дыма, сам луч ты не увидишь, только точку, которую он дает. Если не видишь точки, надо немного поводить лазером из стороны в сторону. Тогда луч обязательно где-то мелькнет». «Там было так. Свечу лучом перед собою, а отблеск луча вдруг появляется метрах в пяти слева. Перед нами явно находилась какая-то пространственная аномалия, но видели мы ее недолго, около минуты. Потом искажение исчезло, луч выправился. И вы не пошли туда сразу, пока было искривление?» За Леонида ответил Черный. «Егор, все далеко не так просто. Нельзя лезть наобум, можно погибнуть. Сначала нужно понять, с чем ты имеешь дело, оценить возможные опасности. И только потом можно предпринимать какие-то дальнейшие действия. С зоны нельзя шутить, это не игра. Каждый твой шаг там может стать последним. Помнишь, как у Стругацких сталкер гайки кидал?» – спросил Люминос. «Мы вместо гайки используем лазер. Если ты чувствуешь, что впереди может быть искривление пространства, просто трассируешь дорогу. Просветил лазером, луч прошел нормально. Видишь точку на дереве, там, куда и светишь. Спокойно идешь к этому месту. Потом светишь на следующее дерево. И так далее. Это не очень точный и надежный метод. Ведь ты не видишь самого луча. Только точку. Но какую-то гарантию безопасности он все же дает». «Да, я понял. Так как же вы нашли Грааль?» «Почти случайно», — ответил Леонид. «Во время пятой поездки мы хотели получше исследовать то место, где отклоняется луч. Снова проверили его. Луч проходил нормально. Прошли по одному месту, вроде бы ничего необычного не заметили. Решили пройти напрямик к реке, но метров через 200 вдруг наткнулись на камни. Хотя точно знали, что никаких камней здесь не было, ведь в прошлых экспедициях мы излазили это место вдоль и поперек. Дальше за камнями высилась скала. Мы подошли к ней и увидели нечто вроде очага. Из камней был выложен круг, внутри была зола. Возле очага валялись какие-то кости, а рядом на выступе скалы стоял Грааль. Несколько ребер и позвонков мы потом передали одному знакомому зоологу», — добавил Антон. «Правда, черепа там не было. Этот зоолог был очень хорошим специалистом. Так вот, ему не удалось определить, что это было за существо. Он сказал, что оно явно относится к отряду приматов, но сказать точнее он пока не может. Отправил кости в какой-то институт на генетическую экспертизу, а где-то через месяц подхватил грипп и умер от осложнений. Так гласит официальная версия. Костей в ее доме не оказалось, куда он отправлял образцы, мы не знали. На этом все и закончилось. На самом деле его просто убили», — пояснил Леонид. «После этого мы зареклись давать кому-либо что бы то ни было. Все эти штуки приносят людям смерть. Поэтому мой тебе совет. Если вдруг однажды заинтересуешься исследованием аномальных явлений, не втягивай никого в это дело. Просто здесь есть одна тонкость, вновь взял слово Антон. По большому счету, основной мотив исследователя непознанного – познание себя. Маги ли, аномальщики – все они сталкиваются с тем, что лежит за гранью обычного мира. Наверное, ты слышал такое выражение. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Здесь точно так же. Если ты вписался в магический мир, если сразу не угодил в какую-нибудь ловушку и не погиб, то ты становишься гораздо сильнее, чем был раньше. И эта сила прежде всего проявляется в удаче. Ты можешь попадать в опасные ситуации, но каждый раз, стучу по дереву, Антон постучал по столу, успешно из них выбираешься. Но это не касается окружающих тебя обычных людей. Удар может быть направлен на тебя, а достанется им. Ты выдержишь, спасешься, а они погибнут. Именно поэтому ни у кого из нас, я имею в виду нашу троицу, нет ни жен, ни детей, нет близких друзей вне нашего круга. Мы не хотим никого подвергать опасности, предпочитая отвечать только за себя. Мне, конечно, интересно сходить с вами в зону, произнес я. Но я не думаю, что когда-либо буду серьезно этим заниматься. Все-таки это не мое. Мне ближе моя профессия. А чем ты занимаешься? Спросил Леонид. В его голосе я уловил любопытство. Я ювелир. Могу даже кое-что показать. Я поднялся с кресла и отправился в свою комнату. Вернулся я через несколько минут с пакетиком, в который сложил готовые изделия. Здесь было несколько колец. Замечательные серьги с изумрудной крошкой. Я им действительно гордился. Два серебряных браслета, большая ажурная брошь и изящный кулон с цирконами. Прихватил и ноутбук с эскизами. «Вот», — сказал я, аккуратно высыпав содержимое пакетиков на журнальный столик. «Это из готового, а здесь эскизы». Черный взял со столика серьги, с интересом посмотрел на них. «Да, неплохо», — уважительно сказал он. «И все это ты сделал сам?» «Сам», — не без гордости подтвердил я. «Мне нравится». Люминус положил обратно браслет, который он рассматривал, и взял брошь. Всегда завидовал людям, которые могут делать что-то своими руками. «Вообще-то я скорее дизайнер, чем ювелир», — пояснил я. «Мне больше нравится что-то придумывать. Вот, например». Я придвинул к нему ноутбук. Знакомство с моим творчеством заняло почти полчаса. Я был приятно удивлен тем, что Черный и Люминус заинтересовались моими работами, явно не из чувства вежливости. «Это замечательно, Егор», — сказал Леонид. «Особенно мне нравится комплект из серег, тиары и ожерелья, тот, что с рубинами». «Мне он тоже нравится», — согласился я. «Но чтобы сделать его, надо вложить весьма большие средства. Золото, камни. Это работа для серьезной ювелирной фирмы. Мне пока такое не под силу. Потому я и занимаюсь мелочами». «Это понятно», — кивнул Люминус. «Но все равно здорово. Можешь считать, что тебе удалось меня удивить. А это не так просто», — он мягко улыбнулся. «Вот кому нужно было заказать наши перстни», — сказал Антон, продолжая разглядывать эскизы. «Получилось бы красивее». «Может быть», — согласился Леонид, взглянув на свой перстень. «Но к этому я уже как-то привык». «И я тоже», — согласился Черный и придвинул ноутбук ко мне. «Ты молодец. Все очень здорово. Я уважаю мастеров своего дела, независимо от того, в какой области они работают. Мы, кажется, говорили о зонах». «Да», — подтвердил я и закрыл ноутбук. «Так вот, профессия не является помехой для изучения аномальных зон. Возьми хотя бы нас троих. Черный владеет недвижимостью. У Люминуса свое рекламное агентство. Калина – хозяин сети автосалонов. При этом занятие бизнесом не только не мешало нам изучать аномальные зоны, но, напротив, помогает этому, дает средства на путешествия». «Это мне понятно», — кивнул я, думая о том, спросить или нет, почему Черный говорит о себе в третьем лице. Решив, что есть вопросы поинтереснее, спросил. «Антон, ты говорил, что в зоне надо вести себя очень аккуратно. Можешь рассказать, какие в зоне есть опасности?» «Опасностей довольно много», — Черный наморщил лоб.